Несовместимость. Очередная смена командующих Московским военным округом состоялась в ноябре 1929 года. Убаревич получил повышение, стал начальником вооружений РККА и заместителем председателя Реввоенсовета СССР. На его место пришел военный атташе в Германии Корк. Начальником штаба округа к тому времени был назначен Шиловский, бывший до этого начальником учебного отдела и помощником начальника военной академии имени Фрунзе. Перемытого перевели в Белорусский военный округ еще в конце минувшего года, и несколько месяцев его должность занимал Мерецков. Теперь у Кирилла открылась возможность пройти стажировку в командирской должности, о которой он давно мечтал. Новый командующий не возражал против этого, и Мерецков принял 14-ю стрелковую дивизию. Как командир и комиссар ее, Кирилл поставил перед собой три задачи: довести организацию управления дивизией до достаточно высокого уровня, максимально приблизить дивизию к тому, что входило в понятие кадрового регулярного соединения, имеющего высокую боевую готовность, активно участвовать во всех окружных учениях. Решать эти задачи, особенно первую, оказалось непросто. Пришлось преодолевать инертность некоторых штабных работников и сдержанно-скептическую позицию отдельных командиров частей, которые думали, что они, опытные и повидавшие жизнь люди, могут не очень серьезно относиться к распоряжениям 33-летнего комдива. Выполнение второй задачи требовало длительной кропотливой работы. Создание кадрового регулярного соединения — дело новое, во многом непривычное. С третьей задачей у Мерецкого было проще, у него уже был опыт, приобретенный за время службы в штабе округа. По комиссарской линии также больших затруднений не было. Кирилл заметит, что тогда, в третий раз в своей жизни, он был назначен комиссаром. В результате ему довелось довольно тесно общаться с рядом видных политработников и пройти хорошую школу политического воспитания, которая, как он пишет, очень пригодилась впоследствии, особенно во время национально-революционной войны республиканской Испании, финскую кампанию, а также во время Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Заместителем начальника политуправления округа в тот год был Хрулев, обладавший большим опытом партийно-политической работы. Он всячески помогал Мерецкову, давал полезные советы. Минет несколько лет, и Кириллу придется часто пересекаться с Андреем Васильевичем, работая в наркомате обороны, и, как прежде, он будет ощущать его товарищескую поддержку. Из опыта командования 14-й дивизии Кирилл сделал вывод, что должность комдива-комиссара является самой интересной, но в то же время наиболее сложной и ответственной. Это трудная и напряженная работа, она охватывает многие стороны: политическое воспитание, обучение, устройство и быт многотысячного коллектива бойцов и командиров, а также содержание вооружения и техники в исправном состоянии. Мерецков размышляет, какая главная обязанность командира, комиссара? Обеспечивать высокую боевую готовность вверенного ему соединения. Командир дивизии должен вести за собой подчиненных, показывая им личный пример, а комиссар — пламенным словом зажигать бойцов и командиров, вдохновлять их на выполнение своего долга. Все это — составляющие заботы комдива с раннего утра до позднего вечера, на подъеме и отбое, на учебной тревоге и во время задушевной беседы, на командирской подготовке и тактическом учении, на стрельбище и полигоне. К концу года дивизия успешно прошла инспекторскую проверку, а на осенних маневрах показала высокую маршевую подготовку, была способна совершать глубокие обходы через леса и болота, быстро развертываться, наносить стремительные и сильные удары во фланг и тыл противника и, при необходимости, создавать прочную оборону. Мерецков позже скажет, что для него командование дивизией явилось важной школой, пригодившейся ему и в мирные годы, и особенно в годы Великой Отечественной войны. «Я научился управлять большими массами бойцов, готовил себя к тому, чтобы вести их к поставленной цели, а на войне — к победе в бою». Конец цитаты. О периоде комдивства в начале 30-х годов Кирилла Афанасьевича Мерецкого любопытно нынешнее воспоминание его сына, Владимира Кирилловича Мерецкого. Весной 1930 года отца назначили командиром и комиссаром 14-й стрелковой дивизии, и все лето мы жили в лагере недалеко от города Коврово. Вся лагерная жизнь проходила у меня на глазах. Владимиру в ту пору было 6 лет. Иногда отец брал меня с собой в тир или на стрельбище, когда там проходили соревнования. Он был отличным пулеметчиком. На гимнастерке у него, наряду с орденом Красного Знамени, был специальный значок за отличную огневую подготовку. Участвовал он и в конных состязаниях. На службу в штаб ходил пешком. На полигон выезжал на единственной тогда в дивизии легковой машине, нередко управляя ею. Мне очень хотелось все делать, как он, стрелять, управлять машиной, ездить на лошади, одним словом, быть таким, как папа. Особенно запомнился мне выезд на полигон. Мы подъехали к позиции артиллерийской батареи. Отец принял доклад командира, подошел к орудиям, поговорил с расчетами, затем подошел к машине, взял меня и поставил на пенек, чтобы я лучше видел, что будет происходить на опушке леса. И сказал мне: «Смотри, через поляну, справа налево, будет двигаться танк, а орудия будут стрелять по нему. Ты должен смотреть, попадут ли они в танк, и о попадании сразу говорить мне. Как только подадут команду «огонь», ты сразу открывай рот, чтобы не оглушил выстрел». Конец цитаты. Мерецков вскоре опять начал работать в управлении округа в прежней должности помощника начальника штаба, но недолго. В составе группы командиров Красной Армии в марте 1931 года его направили в служебную командировку в Германию. По соглашению СССР с Веймарской Республикой и в соответствии с заключенным в 1926 году Советско-германским договором о дружбе и нейтралитете советских военачальников регулярно посылали для ознакомления со службой немецких военных штабов. В 1931 году особенно мощным был поток целевых групп представителей РККА в Рейхсвер, общевойсковая группа, военно-техническая группа и вооружений дважды, группа военного сообщения, штабная группа, топографическая, группа управления военно-конных заводов и еще несколько групп различных специалистов. Командированные снабжались памятками из 10 пунктов. Главное внимание предписывалось уделять выяснению вопросов организации и методов проведения учений, маневров, полевых поездок, новых технических средств борьбы, важнейших тактических и оперативных взглядов, отличающихся от уставных положений Красной Армии. Настоятельно рекомендовалось составлять личные заметки и вести дневники. По окончании поездки каждая группа была обязана представить письменный отчет с освещением наиболее важных вопросов, занятий с приложением к нему документальных материалов. Поездка в Германию оставила у Кирилла Мерецкого яркие впечатления от войсковых учений, от общественно-политической жизни в стране. Наиболее запомнились картины немецкой повседневности, которые развертывались у него на глазах. По улицам, невзирая на правительственное запрещение, маршировали отряды Союза Красных Фронтовиков и молодежные батальоны Красного Юнгштурма. В газетах печатали сообщения о всегерманском слете ротфронтовцев. На страницах прогрессивных периодических изданий публиковались призывы коммунистической партии к рабочему единству. Католическая печать выступала с выпадами в адрес группы советских командиров. Им возражали представители так называемой «народной партии», тоже проповедовавшие буржуазный пацифизм, но все же поддерживавшие идею сотрудничества с СССР. Мерецков пишет, что он был свидетелем частых маршей штурмовых отрядов коричнево-рубашечников, горланивших песни. Нередко между ними и рабочими вспыхивали столкновения. Формально державшая нейтралитет государственная полиция по существу помогала нацистам. Германия стояла на распутье, и фашистская угроза постепенно нарастала. Что касается офицеров, с которыми ему приходилось общаться во время командировки, то они стремились подчеркнуть, что армия стоит вне политики, хотя не скрывали своих консервативных взглядов. По возвращении из Германии Мерецков снова вступил во временное исполнение обязанностей на штабу округа, так как Шиловский, приказом Реввоенсовета, был проведен начальником штаба военно-воздушной академии имени Жуковского. Мерецков плохо знал Корка и до прихода его в Московский округ имел о нем довольно общие представления. Служба их не сводила. Ему было известно, что он из военспецов, подполковник старой русской армии, в гражданскую войну отличился в борьбе с врагами советской власти, руководил штабом армии и отделом штаба фронта, возглавлял армии, фронты и округа, воевал и служил в Прибалтике, на севере и в Польше, на Украине и в Крыму, в Туркестане и на Кавказе. Последний его пост — военный атташе при полномочном представительстве СССР в Германии. И вот теперь Август Иванович Корк, его начальник. Мерецков отмечает, что совместная служба с новым командующим не производила на него столь благоприятного впечатления, как ранее служба вместе с Ворошиловым, Базилевичем и Убаревичем. По его словам, он не получил от своего непосредственного начальника почти ничего, что способствовало бы его дальнейшему росту и улучшению военно-профессиональной подготовки. Причина? Отсутствие полного личного контакта между командующим и начальником штаба, вызванное различным подходом к проблемам. Мерецков оправдывается. «Я прошу правильно понять меня. Никакого желания бросить хоть какую-то тень на имя талантливого заслуженного командира, преданного РККА и советской родине, у меня нет». Конец цитаты. Однако несовместимость с Корком у него была. Они никогда не достигали настоящего согласия. Особенно раздражала Мерецкова непоследовательность командующего, порой проистекавшая из его забывчивости. Корк, видимо, знал об этом своем недостатке и имел обыкновение для памяти заносить кое-что в записную книжку, а в другой записной книжке, являвшейся чем-то вроде указателя к первой, отмечал, где и что у него записано. Это нередко рождало путаницу. Досадовал Кирилл и на то, что командующий мог сообщить вышестоящим лицам непроверенные сведения. Иллюстрацией этому служит такой случай. Округ готовился к очередному параду в честь Великого Октября. Решено было показать на Красной площади танки отечественного производства. Кирилл непосредственно занимался этим вопросом, но вникал в него и командующий. Незадолго до праздника Корка и начальника штаба вызвали в ЦК ВКПБ. Сталин интересовался процедурой проведения парада до мельчайших деталей. Особенно долго расспрашивал он командующего о танках. Тот поглядывал в записную книжечку, однако говорил все время что-то не то. Сталин, по-видимому, имевший некоторые сведения о конкретной готовности танков к параду, удивленно поглядывая на Корка, переспрашивал, так ли. Выслушав командующего и, заметив, что у него совсем другие данные, Сталин обратился к Мерецкову. «Вы не могли бы уточнить?» И неожиданно спросил. «А как ваше имя, товарищ Мерецков?» «Кирилл», — как-то растерявшись, проговорил тот. «А отчество?» «Афанасьевич». «Вот так и надо всегда, с отчеством», — заметил генсек. Без паузы продолжил. «Так уточните нам насчет танков, Кирилл Афанасьевич». Мерецкову было неловко опровергать сказанное Корком, но и говорить генсеку неправду он не мог. После доклада Кирилла Сталин с удовлетворением отметил совпадение имеющихся у него сведений. Когда коснулись вопроса о водителях, он захотел узнать, есть ли гарантия, что ни одна машина не потеряет хода, не остановится на площади, и как в таком случае станут поступать водители. Корк ответил, что водителей красноармейцев инструктировали в технических частях. «Товарищ Мерецков, изложите детали инструктажа», — снова обратился к Кириллу генсек. Мерецкову пришлось сказать, что механиками-водителями будут не военнослужащие, а рабочие механики. «После этого у нас с командующим произошло не по моей инициативе неприятное объяснение», — пишет Мерецков. «Подобные случаи повторялись, поскольку меня стали приглашать в ЦК ВКПБ для разговора по различным вопросам военной работы в Московском военном округе. А мы с Корком, не зная заранее, о чем пойдет речь, не могли предварительно согласовать наши точки зрения по всем возможным проблемам. Нередко мое мнение принимали, хотя потом оказывалось, что командующий округом думал иначе. Это порождало новые осложнения. Неизвестно, во что бы это могло вылиться, если бы я не получил другое назначение. Расстались мы по-товарищески». Конец цитаты. Этим другим назначением был перевод в Белорусский военный округ, которым командовал Убаревич. Разговор со Сталиным по поводу имени и отчества явился для Мерецкова отправным моментом какого-то нового самоощущения. Он стал отмечать, что в нем происходят некие изменения. Не теряя легкости души и тела, он обретал солидность в прямом и переносном смысле. Уходили раскованность и бесшабашность, присущие молодости, на смену им пришла сдержанность в словах и поступках. В служебных кругах, в которых вращался Мерецков, культивировался именно такой тип работника. И он стремился ему соответствовать. Если раньше, при знакомстве, он называл просто имя либо фамилию, то теперь представлялся Кириллом Афанасьевичем. Поначалу давило стеснение, было не по себе, надо же, как подаешь свою персону, но постепенно привык. Так что теперь он был уже не Кирилл, а Кирилл Афанасьевич.